«У этих бойцов должен быть хороший инвентарь», — с легкой улыбкой сказал Лю Янь. «Волки не скоро вернутся, поэтому можете начинать обыскивать тела, и нет необходимости сдавать трофеи мне. Я сделаю вид, что ничего не видел». Толпа одобрительно закричала, игнорируя лужи крови. Они взволнованно грабили трупы. Волков интересовали только свежее мясо и кровь, так что оружие, лекарства, духовные материалы и духовные камни они не тронули. Для семьи Лин и Гао все это было невероятно привлекательным. Павильон Туманности вооружил семьи Лин и Гао для борьбы с противником. Однако им не позволялось присваивать трофей, их нужно было сдавать в Павильон Туманности, чтобы те распределили в качестве вознаграждения. Случай, когда Павильон Туманности разрешал мародерам оставить все похищенные, были невероятно редки. Не только мужчины выбежали на место бойни с дикой радостью, даже Лин Юиши и Лин Ин возбужденно присоединились к грабежу, пачкая одежды кровью. Только Гао Ю и Цинь Ле не двинулись с места, они продолжали стоять возле Лю Яня. «Цинь Ле, ты не хочешь к ним присоединиться?» – удивленно спросил Лю Янь. Гао Юй был мастером семьи Гао, и они были гораздо богаче семьи Лин. Кроме того, Гао Юй и две его сестры работали в павильоне туманности, так что они накопили достаточное количество добра. Поэтому Лю Яня не удивила незаинтересованность Гао Юй. Но такое поведение было странным для Цинь Ле. Семья Лин была самой бедной. Так как в семье Лин все выжили, мне нет нужды присоединиться. В конце концов, сражался только один член семьи Гао, так что большинство преимуществ все равно достанутся семье Лин, сказал Цинь Ле, холодно улыбнувшись. Брат Лю, волки-демоны обитают в горах Божественного Волка и каждый май или июнь они отправляются на одиночный хребет, чтоб выразить почтение перед королем, а в июле возвращаются обратно. Если павильону туманности нужно получить солнечный нефрит, то им лучше отложить это до следующего года, пока волки снова не отправятся в паломничество. То, как король волков обращался со статуэткой, убедило Цинь Ле в том, что он очень любил и уважал его дедушку. Поэтому он не хотел, чтобы волки убивали людей одного за другим, когда павильон туманности придет за солнечным нефритом. Они были там, чтобы продемонстрировать уважение королю волков, серьезно спросил Лю Янь. Ты уверен? Цинь Ле кивнул. Лю Янь вздохнул и хмуро посмотрел перед собой. Я сообщу это высшим инстанциям. Если это, правда так, то думаю, павильону придется отказаться от раскопок. Даже если волки уходят на май и июнь, то нам все равно нечего делать в горах Божественного Волка. Почему? Спросил Гао Юй, до этого холодно хранивший молчание. Эта стая будет головной болью для павильона туманности, и нам нужно сообщить это темному залу, прежде чем в безопасности продолжить раскопки. Конечно, если перенести их на следующий год, то темный зал можно не ставить в известность. Лю Янь горько улыбнулся и покачал головой, но если эти волки, потомки Снежного Короля, то об этом можно забыть. Не думаю, что темный зал разрешит себе его оскорбить. Снежного Короля волков так уважают, воскликнул Гао Юй. Лю Янь беспомощно кивнул. Я не уверен. Во всяком случае, мы не должны мешать таким могущественным животным духам. Насколько я знаю, приказ нам отдал темный зал, но даже они не являются инициаторами. Тогда кто отдал приказ, удивился даже Цинь Ле. Темный зал обладает властью, но и они должны от кого-то зависеть, горько улыбнулся Лю Янь. Силы, которые управляют темным залом, вне нашей досягаемости. Нам не нужно думать об этом. Нам просто надо подчиняться приказам свыше, потому что только так мы можем выжить. Любая ошибка может нас уничтожить. Цинь Ле и Гао Юй чувствовали испуг и трепет. Иерархия мира и его жестокие законы оказались загадочнее, чем они думали. Глава 41. Неожиданная встреча возле пруда. Семья Лин собралась вокруг пылающего костра, весело распивая отличный алкоголь и поедая жареное мясо. Они уже расстались с Лю Янем и Гао Юй. Поместье Расколотого Льда потерпело крах из-за внезапного появления волков, а они легко вышли из леса и достигли Ледяной Туманной Горы без каких-либо инцидентов. Достигнув горы, они расстались с Лю Янем и Гао Юй. Гао Юй вернулся в семью Гао, а Лю Янь отправился в павильон туманности, чтобы сообщить обо всем, что произошло в горах Божественного Волка. Лин Юиши и остальные направлялись домой. Брат Лю действительно крутой, а, хорошо, что он разрешил нам помародерствовать. Ха-ха, я получил около 30 духовных камней и несколько пилюль восстановления. Такой позор, что я не получил даже артефакта. Лин Ся улыбался, пережевывая мясо. Хаем, эти ублюдки из павильона туманности убиты волками-демонами, а Люянь в этом вообще не участвовал, так зачем он должен был потом вмешиваться? Ругался Лин Цинь. Если бы не Цинь Ле, мы бы не избежали смерти. Ты прав. Если бы не Цинь Ле, мы бы уже давно были мертвы, вздохнув, согласился Лин Ся. В самом начале побега Лин Цинь и Лин Ся были больше всех сердиты на Лин Юиши, которая привела Цинь Ле. Они считали, что он будет обузой для команды. Лин Юиши несколько раз ругала их за это, но без особого успеха, и их отношение не менялось. Однако теперь, на пути домой, оба стали ярыми почитателями Цинь Ле. Цинь Ле заслужил их уважение и восхищение, когда показал свое настоящее лицо. Лин Юиши улыбалась, замечая это, а ее сердце наполнялось радостью. «Я наелся», Цинь Ле встал, вытирая масляные губы рукавом, и улыбнулся. «Я пойду тренироваться где-нибудь недалеко. Не обращайте внимания и не торопитесь все допивать. Ты не можешь уйти, пока не допьешь этот бурдюк», — с улыбкой закричал Лин Фэн и кинул ему бурдюк. «Лин Фэн, Цинь Ле всего 15 лет. Может, ты не будешь его спаивать? Думаешь, он такой же алкоголик, как вы?» Лин Юиши закатила глаза и тепло посмотрела на Цинь Ле, не обращая на них. «Вы так уверены, мисс? Цинь Ле и Лин Ин выпили совсем немного, не так ли? Вы преувеличиваете». Лин Фэн рассмеялся и бросил взгляд на Цинь Ле. «Я прав, Цинь Ле, раз так сказал брат Лин, естественно, я должен буду выпить это», — беспомощно сказал Цинь Ле. Он поднес бурдюк к губам, запрокинул голову и пил большими глотками. Он действовал смело и не сдержанно. «Достаточно. Они и так заставили тебя много выпить, так что больше тебе нельзя». Лин Юиши выхватила у него бурдюк и, посмотрев на остальных, воскликнула: «И вы больше не будете заставлять его пить?» «Конечно, мы не будем, но ликер надо допить», — странно рассмеялся Лин Ся. «Конечно, если есть желающие это сделать, а, парни», — толпа поняла намерение Лин Ся и рассмеялась, многие кивали в знак согласия. «Я», — взволнованная Лин Ин, увидев переполох, улыбнулась и собралась встать. «Прекрасно, я выпью за него», — перебила ее Лин Юиши. Слегка покраснев, под удивленным взглядом Цинь Ле, она наклонила голову, обхватила губами горлышко и начала пить небольшими глотками. Ее поза была элегантной и привлекательной. Все взорвались аплодисментами, они веселились все больше и больше, дразняще глядя на Цинь Ле и Лин Юиши. Лин Ин втайне пожалела, увидев, что опоздала, и сидела с недовольной гримасой. Опьяневший Цинь Ле смотрел, как Лин Юиши допивает ликер, и сердце его замерло. В этот момент она выглядела еще красивее, чем прежде, а ее аура выражала невыносимую привлекательность. «Вы довольны?» Покончив с ликером, раскрасневшаяся Лин Юиши закатила глаза и мягко сказала Цинь Ле: «Просто игнорируй этих сволочей и иди, делай, что тебе нужно». Цинь Ле с улыбкой кивнул и отправился в сторону пруда. Вскоре он подошел к большому дереву с переплетенными корнями и вытащил огненные кристаллы, которыми его одарил Люянь, зеленокрылую секиру и статуэтку Циньшеня. Потирая подбородок, он размышлял. Он поджег кристаллы, и тут же вспыхнуло невероятное пламя. Топор, находящийся над багровым огнем, начал краснеть. Он начал вливать энергию разума, чтобы изучить схемы секиры. Ранее он использовал все свои силы, чтобы починить шестиугольный щит Люяня, и его энергия исчерпалась. Когда он пришел в себя, приняв пилюли восстановления, он понял, что энергии у него стало на порядок больше. Он хотел повторить этот момент и посмотреть, сможет ли он увеличить свою силу, починив секиру. «Энергия ума – это ключ к моим воспоминаниям, и если я хочу вспомнить, что случилось, когда мне было 10 лет, я должен продолжать развиваться. Что мне нравилось тогда, кто мои родители, мертвы они или живы, я должен узнать это». Спокойно раздумывая, Цинь Ле начал вливать энергию духа в скрученную схему секиры, готовый ее исправить. Пока он беспорядочно раздумывал, он случайно сломал тонкую нить. Затем он увидел, что схема окончательно спуталась, из-за чего энергия духа внезапно разрушила собирающую схему. Все произошло в одно мгновение, и уже ничего нельзя было исправить. Когда он понял это, стало уже слишком поздно. Секира уже была повреждена силой грома, так что даже если он исправит схему, то не сможет использовать ее в полную силу. Сейчас секира была совершенно бесполезна, но об этом не стоило жалеть. Он рассматривал это, как неудавшуюся попытку. «Похоже, мне нельзя ни на мгновение терять концентрацию, пока я ремонтирую артефакт или схему. Любая ошибка может привести к тому, что вся конструкция рухнет и уничтожит артефакт», — размышлял Цин Ле. Он поздравил себя за то, что все-таки смог в первый раз починить щит Люяня. Так как секира окончательно сломалась, он взял статуэтку Циншеня. Когда он начал зондировать ее энергией ума, то почувствовал удивление. Когда волки напали на них, он вливал в статуэтку безумное количество энергии грома и молнии. Он думал, что она повредила какие-то компоненты. Правда была другой. Не только компоненты остались нетронутыми, даже внутренняя структура артефакта оказалась цела. То ли артефакт был приспособлен к такой энергии, то ли был достаточно мощным, чтобы выдержать ее разрушительную силу. Во всяком случае, с деревянной статуэткой ничего не случилось. Если ее действительно сделал дедушка, то его навыки были невероятными. После минутного раздумья Цин Ле понял, что не может разобраться со схемами внутри статуэтки и уж тем более не сможет что-то в ней поменять. Поэтому он просто отложил статуэтку. Он сел, затаив дыхание, сосредоточился и начал концентрировать энергию грома и молнии, используя пилюли, чтобы накопить энергию духа. Спустя неопределенное количество времени он пришел в себя и, нахмурившись, посмотрел на чистую белую луну. «Ключевые точки моего тела заблокированы энергией грома и молнии, и энергия духа не может пройти сквозь них. Это значит, что я не смогу достичь восьмого уровня». Он пробовал сделать это со многими точками, но энергия духа проходила через них. Это было первое серьезное препятствие на пути его развития. Ему нужно преодолеть это препятствие, если он хочет стать лучше и сильнее. Вдруг он услышал плеск в пруду. Рядом с деревом, у которого он сидел, был пруд. Он сидел у корней дерева, поэтому не мог видеть, что происходит в пруду. Теперь, услышав что-то странное, он высунул голову и посмотрел на поверхность пруда. Один только взгляд туда заставил его содрогнуться. Кровь прилила к голове Цин Ле. Под ярким лунным светом, в прозрачной воде виднелось молочно-белое обнаженное тело, спину которого он мог видеть. Эта тонкая талия, эти пышные волосы, спадающие на плечи, эти длинные изящные ноги, эти персиковые ягодицы. Цин Ле видел все. Он в мгновение растерял всю собранность, его взгляд потеплел. Даже его дыхание стало тяжелее. Лин Юйши, понял Цин Ле. Ему хватило одного взгляда, чтобы понять, кто эта красивая женщина. Лин Юйши купалась в пруду. Закончив мыть свое тело, она подплыла к берегу и сказала куда-то в центр пруда. «Я уже закончила, так что вернусь обратно первой. Можешь не торопиться. Я уже почти все», — послышался голос Лин Ин. Испугавшись, Цин Ле посмотрел туда и заметил маленькую голову Лин Ин, торчащую из воды и сверкающую под луной. Он не заметил, как они пришли купаться, потому что находился в состоянии транса, а они не заметили его, потому что он сидел за деревом. «Хорошо, тогда я переоденусь», — небрежно ответила Лин Юйши и пошла к берегу. Цин Ле вздрогнул, ошеломленно наблюдая за Лин Юйши. Его голова совершенно опустела. Лин Юйши совсем не замечала, что рядом кто-то есть. Она вытирала полотенцем тело, покрытое капельками воды, и мокрые длинные волосы. Ее полные круглые груди, ее совершенно плоский живот, волосы между ее красивых ног. Цин Ле видел все. Она подошла к месту, где лежала их одежда, и, надев шелковое белье, услышала, как кто-то сглотнул. «Кто здесь?» — тихо воскликнула Лин Юйши, обернувшись, и тут же бросилась туда, откуда донесся звук. Придя в себя, Цин Ле быстро опустил голову, но было слишком поздно. Красивые глаза Лин Юйши были полны злобы. Она подняла руки, которые наполнились серебристым светом убийственного заряда, и уже собиралась сразить обидчика. Когда она увидела, что за деревом сидит Цин Ле, она вдруг замерла, и крик сорвался с ее губ. Она тут же покраснела от смущения, и хотя ее рука по-прежнему была высоко в воздухе, она не могла ударить Цин Ле. «Мисс, вы говорите с кем-то?» — приблизился голос Лин Ин. «Я тоже закончила. Я уже иду». Услышав ее слова, Лин Юйши на мгновение остолбенела, но сразу же поняла, что Цин Ле может увидеть обнаженную Лин Ин. Чтобы Лин Ин не заметила их, она поспешно, заскрипев зубами, спряталась за деревом и прижалась к Цин Ле. Ее красивое лицо было настолько красным, будто к коже прилило слишком много крови. Глава 42. Интимность. «Мисс, где вы? Я просила вас подождать меня. Вы сбежали?» — Лин Ин шептала, а ее одежда шелестела, пока она надевала ее. Она посмотрела назад, посмотрела вперед и пробормотала: «Странно, она ведь только что была здесь. Как она исчезла?» Пока она говорила, светло-голубая вуаль покрыла ее миниатюрное тело. Она растерянно осматривалась, разыскивая какие-либо следы Лин Юиши. Чтобы Лин Ин их не видела, Цинь Ле и Лин Юиши стояли за большим деревом, но прятаться за ним можно было, лишь прижавшись друг к другу. Им пришлось приблизиться друг к другу вплотную. Лин Юиши извивалась. Она была только в шелковом белье, а ее длинные волосы до сих пор были мокрыми. Одежда промокла насквозь, отчего тонкая ткань тесно прилипла к грациозному телу. Такая неясность по сравнению с полной обнаженностью была гораздо более заманчивой и дразнящей. Цинь Ле не смел двигаться, его дыхание становилось тяжелее и тяжелее. Чрезвычайно заманчивое обнаженное тело Лин Юиши прилипло к нему, позволяя ему вдыхать тонкий аромат орхидеи и ощущать бархат ее кожи. Он чувствовал ее мягкую грудь и ее частое сердцебиение. Оба слышали, что их дыхание становится тяжелее. Они были слишком близки друг к другу и не могли думать. Их сознание полностью опустили. Они даже забыли о существовании Лин Ин. Неизвестно, сколько времени прошло, а они были все в том же положении, а дыхание их было тяжелым. Цинь Ли чувствовал, будто в нем воспламеняется огненный шар, который заволакивает дымом его рассудок. Он лишь хотел крепко обнять это изящное тело, чтобы успокоить бушующий огонь внутри. Следуя своим мыслям, он обнял тело. Его крепкие руки резко обняли Лин Юиши и плотно прижали ее к нему. Он ощутил упругую грудь еще яснее, чем раньше, и внутренний огонь не замедлился, а даже начал еще больше бушевать, сжигая его дотла. Ему было всего 15 лет, он знал, как нужно тренироваться. Он заботился лишь о накоплении духовной энергии и увеличивал свою силу, но никогда прежде у него не было такого поединка. Он знал многое, но не знал, как потушить огонь внутри него. Его действия были лишь инстинктивными реакциями его тела. «Ты делаешь мне больно», — Лин Юиши измождено дышала, пока Цинь Ле обнимал ее крепче и крепче. Она чувствовала, что может задохнуться в любой момент, и быстро закричала, с силой оттолкнув Цинь Ле прочь. Теперь они были далеко друг от друга. «Я постоянно здесь тренируюсь. Я не видел, как вы пришли сюда, это было ненарочно. Я клянусь, это ненарочно». Как только они разъединились, Цинь Ле сразу протрезвел. Он беспокоился, говорил путано и вел себя крайне нервно. Лицо Лин Юиши покраснело и сияло томлением. Она чуть прикусила нижнюю губу, тихо фыркнула и сказала: «И подглядывал ты ненарочно, и обнял меня так сильно, что еще скажешь в свое оправдание». Цинь Ле молчал, он просто стоял, потеряв дар речи. Лин Юиши вдруг подняла голову и очаровательно закатила глаза, тихо смеясь: «Ты ведешь себя, как дурак». Она замолчала, не дожидаясь объяснений Цинь Ле. Двинув бедрами, она зашагала своими длинными красивыми ногами туда, где они отдыхали. Судя по ее грациозной и ловкой походке, она сердилась не всерьез. Цинь Ле наблюдал, как она изящно уходит вдаль, и вспоминал удивительное событие, которое только что пережил. Спустя мгновение он понял, что продолжать тренировку – слишком тоскливая перспектива. Он просто сел, подняв голову, и посмотрел на ясную луну, но в сердце его по-прежнему царил беспорядок. Что бы он ни делал, он не мог успокоиться. Следующие два дня каждый раз, когда Цинь Ле и Лин Юиши виделись, они не смели смотреть друг другу в глаза, словно они сделали что-то, о чем нельзя говорить, и боялись разоблачения. Для семьи Лин Юиши по-прежнему была мисс. Всякий раз, когда они отдыхали, она общалась с ними о том, что они получили от этого путешествия, и давала полезные советы. Цинь Ле был таким же, как и прежде, и, как правило, не участвовал в общих разговорах. Даже когда они отдыхали, он сидел беспристрастно, с пустыми глазами, словно его душа покинула тело. Благодаря объяснениям Лин Юиши все теперь знали, что отстраненность Цинь Ле связана с его тренировками, и постепенно привыкли к этому. На самом деле каждый раз, когда они видели, как глаза Цинь Ле тухнут, они всем своим видом выказывали уважение. Все одобрили кропотливые тренировки Цинь Ле. Кроме того, как только они видели его пустые глаза, разговоры начинали затихать. Они искали подходящие для них места, чтобы накопить энергию духа и успокоиться. Постоянные тренировки Цинь Ле поощряли и вдохновляли их. «Мы придем домой в ближайшие два дня». Вечером они, как и всегда, ели сушеное мясо и пили ликер. Лин Ся, посмеиваясь, сказал: «На этот раз поместье расколотого льда понесло значительные потери. Можно считать, что мы внесли большой вклад и получили много трофеев. Идеальный сценарий. Интересно, умер ли Фэн Юи? Если не умер, то рано или поздно это обернется катастрофой. Если он до сих пор жив, я лично убью его». Холодно воскликнул Лин Цинь. Не вернулся только Лин Янь. Он умер от рук семьи Фэн. Лин Янь был моложе своего брата Лин Циня, и ненависть к семье Фэн поселилась глубоко в его сердце. Семья Фэн живет довольно близко от павильона туманности, в то время как семьи Лин и Гао находятся довольно далеко. Кроме того, раз уж мы идем через ледяную туманную гору, наше путешествие затягивается. Если Фэн Юй не умер и пошел прямо домой через горы Божественного Волка, то он уже должен быть там. Если бы он хотел что-то провернуть, то мог бы пойти в павильон туманности и оклеветать нас, рассуждал Лин Фэн. Оклеветать нас? Безучастно спросил Лин Ся. На нашей стороне Лю Янь, как он может оклеветать нас? Кроме того, есть еще семья Гао, которая все видела, как он может все переврать. Если захочет оклеветать, то заодно может задеть и Лю Яня, и семью Гао. Несмотря на то, что все это проверят и узнают, что он лжет, это вполне вероятно, сказал Лин Фэн. Что он скажет? С любопытством спросил Лин Цинь. Семье Фэн нужно время. Ранее они уже отправляли кого-то, так что семья Фэн тщательно подготовилась. После того, как они бросят подозрение на семьи Лин и Гао, они перейдут на сторону поместья Расколотого Льда и покинут павильон туманности, сказал Лин Юйши, нахмурившись. Мисс права, кивнул Лин Фэн. Они безусловно перейдут на сторону поместья Расколотого Льда. Вряд ли они будут ждать, пока павильон туманности убьет их всех. Пока Лю Янь вернется, чтобы предоставить доклад о событиях, семья Фэн успеет подготовиться. Чего вы все боитесь? Вода спадет и обнажит камни. Тайное станет явным, ответил Лин Цинь. В павильоне туманности есть один человек, который постоянно пытается взять под контроль семью Лин. Он может воспользоваться ситуацией и причинить много неприятностей, прежде чем выяснится истина, вздохнул Лин Фэн, озадаченно глядя на Лин Юйши. Красивое лицо Лин Юйши поникло. Подумав о Ду Хайтянь, Ду Цзиолане и ее детях, она переполнилась ненавистью. Она знала, что опасения Лин Фэня обоснованы. Ду Хайтянь давно хотел прибрать семью Лин к рукам. Если ему представится такая возможность, разве он упустит ее? С завтрашнего дня увеличиваем скорость. Мы должны быстро вернуться в город, крикнула Лин Юйши. Когда все вспомнили о существовании духа теня, их сердца сжались. Все они молча и понимающе кивнули. Цинь Ле снова тренируется, да чего же он странный, тихо крикнул Лин Ся. Все посмотрели на Цинь Ле и увидели, что он, казалось, лишился души. Они поспешно свернули разговор и разошлись по сторонам, чтобы тренироваться. Только Лин Юйши осталась на месте. Казалось, она не поняла, что рядом с ней уже никого нет. Словно она думала о чем-то угнетающем, печаль проявилась на ее элегантном лице. Что случилось? Цинь Ле пришел в себя. Видя, что рядом с Лин Юйши никого нет, а сама она чуть ли не плачет, он ощутил небольшую боль в сердце. Ничего, печально прошептала Лин Юйши, вытирая слезы, и улыбнулась. Я лишь думала о матери. Сентиментальный свет появился в глазах Цинь Ле. Мою мать довел до смерти Ду Хайтянь, удрученно прошептала Лин Юйши, опустив голову. Мне тогда было 10 лет. Между павильоном туманности и поместьем Расколотого Льда было много крупных конфликтов, которые были гораздо хуже, чем то, что происходит сейчас. Тогда павильон туманности дал семье Лин приказ уничтожить один из травяных садов поместья Расколотого Льда. Они сказали, что сад никто не охраняет. Дойдя до этого места, она в очередной раз оказалась на грани плача. Мать и отец вместе с другими членами семьи отправились туда. Дойдя до сада, они обнаружили, что в нем есть бойцы, которые уже давно открыли реалии открытия рождения. Мой отец тогда только открыл его. Больше половины людей погибли, а моя мать не смогла вернуться. Она подняла голову, ее светлые глаза наполнились ненавистью. Оскалив зубы, она сказала, только потом мы узнали, что приказ отдал Ду Хайтянь, что он намеренно послал их туда, что он знал об истинном положении дел в травяном саду. Цинь Ле прошептал, ты должна жить, чтобы отомстить за свою мать, ты сможешь сделать это. Он не понимал, почему тупая боль возникла в его сердце. Лицо его побледнело, а сам он с болезненным взглядом схватился за грудь. Цинь Ле, что случилось? Тебе нехорошо? Нервно спросила заплаканная Лин Юйши. Увидев состояние Цинь Ле, она испугалась и поспешила к нему. Я в порядке, я в порядке. Лицо Цинь Ле покраснело. Задыхаясь, он покачал головой, медленно сделал несколько глубоких вдохов. Только через время он смог прийти в себя. Наконец, отдышавшись, он сказал, «Когда ты говоришь о том, что произошло с твоей матерью, я очень расстраиваюсь. Кажется, мое сердце чуть не разорвало от боли. Цинь Ле, спасибо, действительно, спасибо. Она неожиданно обняла его изо всех сил, растроганная и взволнованная. Спасибо большое за то, что утешил меня, мне теперь намного лучше. Цинь Ле не сопротивлялся объятиям. Однако на этот раз выражение его лица было неестественно спокойным. Он сказал это не для того, чтобы успокоить Лин Юйши. Его сердце до сих пор болело. «Мама, папа, я не забыл вас. Не знаю, что тогда случилось, но я думаю о вас. Мое сердце болит», — тихо прошептал Цинь Ле, обняв Лин Юйши. На глаза ему навернулись слезы. Глава 43. Возвращение в скалы. 8 дней спустя Цинь Ле, Лин Юйши и остальные, наконец, прибыли к горе трав. Увидев знакомые пещеры, разбросанные по скалам, все наполнились радостью. «Наконец-то мы вернулись домой», — посмеиваясь, сказал Лин Ся, и его глаза вспыхнули, несмотря на то, что не прошло даже месяца, это путешествие было опасным и захватывающим. Кажется, будто прошло много времени. К счастью, нам удалось избежать большой беды и получить вместо этого большую награду. Ха-ха, действительно, мы чудом избежали смерти, пока нас преследовали семья Фэн и поместье расколотого льда, сказал Лин Фэн, пристально глядя на Цинь Ле. Мы даже получили много духовных камней и духовных материалов, смогли внести вклад в работу павильона туманности. Путешествие действительно было насыщено событиями. Остальные тоже смотрели на Цинь Ле, их сердца оживились. Если бы не Цинь Ле, вся семья потерпела бы крах, мужчины бы погибли, а Лин Юйши и Лин Ин пришлось бы перенести кое-что хуже смерти. Даже Лю Янь и Гао Юй не избежали бы смерти, они бы все умерли. Цинь Ле, ты и дальше будешь прикидываться дураком? С улыбкой спросила Лин Юйши. Они почти достигли города, поэтому Лин Юйши переоделась в светло-зеленый халат, покрытый цветочными узорами, а с его углов свисали кристаллы. Халат придал ей благородную красоту, а в солнечном свете она казалась еще ярче и красивее. Семья Лин получила не только трофеи, но и благоволение Лю Яня. Лин Юйши избавилась даже от вопроса, который ее долго мучил. Ее жених не был дураком, он имел выдающиеся способности и постоянно защищал ее. Ей не нужно было больше беспокоиться, она получила все, что хотела, и теперь могла быть довольна. На ее лице постоянно сияла легкая улыбка. В последнее время всем было ясно, что Цинь Ле и Лин Юйши стали сближаться. Услышав, как Лин Юйши дразнит Цинь Ле, все начали смеяться и посмотрели на него. «Я не вел себя как дурак, я тренировался, в будущем я тоже буду это делать», — горько рассмеялся Цинь Ле и неохотно пояснил: «Так проходят мои тренировки, ничего с этим не поделать, ничего странного. Делай что хочешь, мы не будем считать это странным», — расхохотался Лин Ся. «Ты смог починить артефакт Лю Яня, ты даже лучше, чем твой дедушка. Что еще может быть странного?» Услышав его слова, все не сдержались и начали смеяться. Действительно, Цинь Ле сделал так много странного, что они постепенно ко всему привыкли. «Хватит об этом. Я собираюсь отправиться на гору трав, чтобы оставить там огненные кристаллы. Но сначала я пойду в город и поем нормальную еду. Вам, ребята, не нужно меня ждать», — сказал Цинь Ле, посмеиваясь. «Я вернусь вместе с тобой», — сказала Лин Юйши с безмятежной улыбкой. «Прошел почти месяц с тех пор, как мы покинули город, так что сейчас спешить некуда. Иди, а я подожду тебя здесь. Мы тоже не спешим, так что подождем тебя тут», — сказал Лин Ся. Лин Цинь посмотрел на него. «Идиот, мисс хотела идти домой вместе с Цинь Ле. Ну что за идиот?» После этих слов все начали посмеиваться, дразняще глядя на пару. Лин Юйши чувствовала себя неловко, ее лицо слегка покраснело. Она отрывисто сказала: «Как всегда, вы найдете что сказать». Лин Цинь ни на кого не злился. Почесав затылок, он неловко и глупо рассмеялся. «Мисс, пожалуйста, простите мне эту ошибку. Я был неправ, я сказал это слишком громко». Цинь Ле потерял дар речи. Его сердце наполнилось легким теплом. Он не помнил, что с ним произошло, и последние 5 лет он провел, тренируясь в одиночестве. Таким образом, у него не было никакого контакта с ровесниками, из-за чего он иногда вел себя эксцентрично. Однако в эти дни он хорошо поладил с семьей Лин, особенно с Лин Юйши. «Тогда я пойду сначала в горы», — улыбнулся он и ушел в нужном направлении. Когда он ушел, все собрались отправиться в город. Только Лин Ин неохотно надулась, будто она хотела дождаться Цинь Ле. «Эй, девушка, он уже занят. На что ты нацелилась?» тихо напомнил Линся. «Они уже вступили в брак, так что я в любом случае останусь с вами, ребята», прошептала Лин Ин в ответ. Лин Юиши ничего не сказала ей. Поразмышляв некоторое время, она заговорила. «Последние 5 лет Цин Ле тщательно тренировался. Это я. Я вырвала его из мирной жизни и впутала в дела семьи Лин». На мгновение замолчав, она нахмурила брови и продолжила. «Он не должен решать проблемы семьи Лин. Поэтому, когда мы вернемся к нормальной жизни, пожалуйста, не нагружайте его этим. Он просто хочет мирно тренироваться, не будем разрушать его мир. Мы все понимаем, хотя у семьи Лин много пугающих проблем, но это наши собственные проблемы. Мы, безусловно, не должны его в это втягивать», — кивал Лин Фэн. «Когда мы вернемся в город Лин, не говорите с Цин Ли об этом. Если другие узнают о его силе, они начнут приставать к нему. Это, безусловно, помешает его тренировкам». Все выразили свое понимание и пообещали не сплетничать и не обсуждать ничего, что могло касаться Цин Ли. Вскоре после этого все они вернулись в Лин. Лин Юиши, ожидая, изящно стояла у подножия горы трав. Внезапно она вспомнила одну из последних встреч с Цин Ли, когда она испугалась его. Ее щеки запылали, как вдруг она подумала. Цин Ли за это время очень изменился. Ее лицо приобрело заманчивое выражение. Цин Ли только что вошел в шахту и тут же приуныл. Скалы пронизывала сложная система шахт. Его дедушка каждый день принимал участие в строительстве. Туннели, пересекая друг друга, образовывали странные маршруты, так что здесь всегда было можно найти тихое место для тренировок. Раньше, из-за агрессивных действий Ду Цзялань, у Лин Чинье не было выбора, кроме как открыть пещеры для посещений, после чего семья Лин исследовала скалы, словно стая птиц. К сожалению, ни один боец не добрался до секретов скал, и постепенно все отказались от своих мыслей. Однако сегодня некоторые туннели были заблокированы гигантскими валунами, которые меняли поток воздуха в туннелях. Кроме того, было несколько туннелей, которые открыли совсем недавно. В семье Лин определенно не было людей, которые могли бы это сделать. Итак, кто бы это мог быть? Цин Ли нахмурился, его сердце сжалось, пока он зашел в свежий тоннель. Он надеялся, что никто не добрался до недр скал. Это было его личное пространство. Это было важное место, где он закалял свое тело. Это был его маленький рай. Он не мог допустить, чтоб туда попали посторонние. Очень быстро он достиг внутренней части пещер. Обнаружив, что следы тянутся дальше, он предположил, что неизвестные впереди. Все в порядке. Он не мог уйти далеко. Цин Ли спрятал в сумку огненные кристаллы и потер подбородок. Взгляд его похолодел. Если это был человек не из города Лин, то кто бы это мог быть? Чего он хочет? Неужели он думает, что в пещере действительно есть сокровища? Зная, что Лин Юиши ждет его снаружи, он не стал задерживаться здесь надолго и быстро ушел. Естественно, как только он вышел из пещеры, то увидел очаровательную Лин Юиши там, где она и была изначально. Он не знал, о чем она думала, но щеки ее покраснели, а глаза наполнились рассеянным светом. В ней не было привычного заманчивого очарования, и ее элегантность была иной. Создавалось совсем другое впечатление. «О чем ты задумалась?» — тихо вскрикнул Цин Ли, подойдя к ней. Лин Юиши подскочила. Она явно была удивлена. Поняв, что это Цин Ли, она снова улыбнулась и лукаво посмотрела на него, рассмеявшись. «Я вспоминала тот день, когда несла тебя домой на спине. Ты не спал тогда?» Цин Ли вдруг задрожал. Когда он хотел все отрицать, Лин Юиши, заметив это, закричала. «Я так и знала. Я знала, что это так. Ты действительно насквозь испорченный». Смущенный Цин Ли сухо рассмеялся. Однако Лин Юиши не продолжила его бронить. Смеясь, она закатила глаза. «Ты так крепко сжимал мою руку во время помолвки, что я прощаю тебя». Тогда ей пришлось пережить многочисленные насмешки со стороны своей семьи и суровые высказывания семьи Ду. В момент крайнего уныния и беспомощности Цин Ли крепко держал ее за руку. Не заметив этого, она с силой сжала пальцы, и ее ногти вонзились в его ладонь, но Цин Ли даже не застонал. Она поняла, что Цин Ли тогда не спал. Она часто вспоминала то время, и всякий раз это были очень трогательные воспоминания. Только этого было достаточно, чтоб она простила Цин Ли все грехи, не говоря уж о том, что в ее сердце совсем не было зла на него. Кто-то разрушил несколько туннелей в горе трав. Это вряд ли кто-то из семьи Лин. Как думаешь, кто мог это сделать? Цин Ли быстро сменил тему, чтобы избежать неловкости. Этот человек разбирается в горном деле и, вероятно, ремесленник. Вряд ли он высокого уровня, потому что он потратил так много времени и не смог прорваться. Даже гадать не нужно, преступник, Ду Цзялань. Она, вероятно, сообщила о горе трав Духайтину и заставила его отправить туда людей, решительно заключила Лин Юйши. Она давно хочет приобрести гору трав, постоянно строит козни, чтобы заменить своего отца и стать патриархом семьи Лин. Ее интересуют тайны горы трав, так что она могла обратить на нее внимание. Цинь Ле молча слушал, погружаясь в уныние. Туннели были сделаны специально для него, его дедушкой. Даже если их необходимо будет уничтожить, это сделает только он сам. Никто не сможет помешать ему. Эта пещера была его священной землей, его личным пространством. Даже Лин Юйши не заходила внутрь, потому что туда не мог зайти никто посторонний. Глава 44. Сильное давление. Цинь Ле и Лин Юйши шли бок о бок по небольшой горной тропе. Они болтали, неспешно направляясь в Лин. У входа в город они услышали пронзительный голос Ду Цзялань, которая бронила кого-то во дворе главного квартала семьи Лин. Красивое лицо Лин Юйши скривилось, и она сказала Цинь Ле: «Иди вперед и отдохни немного, я хочу проверить, что там». Сказав это, она бросилась в сторону главных кварталов. Семья Лин Чинье жила в центре города Лин рядом с ареной боевых искусств. И зал, и площадь принадлежали патриархам семьи Лин. Сейчас оттуда доносилась гневная речь. Многие члены семьи Лин собрались там, чтобы взглянуть на переполох. Цинь Ле на мгновение замер. Подумав некоторое время, он тоже направился туда. Вскоре он прибыл на задний двор арены боевых искусств. Он встретился взглядом с Лин Фэнем, Лин Цинем и остальными, которые прибыли раньше и стояли возле Лин Чинье. Лин Юйши, с лицом, полным беспокойства, стояла рядом с отцом. Она тихо спрашивала младшую сестру, Лин Сюань Сюань, о произошедшем. Ду Цзялань отправила Ду Цишеня, Духина и группу бойцов, собранную Духайтянем против Лин Чинье, и она только что накричала на Лин Сюань Сюань и отчитала ее. Ее младший сын, Ду Фэй, лежал на носилках. Он был бледен, как призрак, из-за полученных травм. На лице Лин Чинье было несколько царапин, которые, вероятно, нанесла ему впавшая в ярость Ду Цзялань. Три старейшины семьи Лин, Лин Каньинь, Лин Сян и Лин Бо, тоже были здесь. Их лица были мрачными. Было довольно много членов семьи Лин с обеих сторон двора, которые неистово критиковали мать и сына из семьи Ду. Цинь Ле слушал, приютившись в неприметном углу, и постепенно понимал, что произошло. Два дня назад Ду Фэй попытался воспользоваться Лин Сюань Сюань, накурив ее опием, но она вовремя остановила его. Лин Сюань Сюань жестоко избила его, переломав ему почти все ребра. Это был тяжелый удар по его мужественности, которую, вероятно, теперь уже было не вернуть. Когда это произошло, Ду Цзялань вспыхнула гневом. Она обвинила Лин Сюань Сюань в клевете и умышленном нанесении вреда. В ту же ночь она почти собрала людей против Лин Чинье. Когда Лин Чинье выяснил, что Ду Фэй пытался сделать такое с его дочерью, он взорвался от гнева. Он был в тяжелой ссоре с Ду Цзялань, которая успокоилась только после того, как ее убедили в этом старейшины. Ду Цзялань вернулась домой, чтобы проверить ранение Ду Фэя. Обнаружив, что ему стало еще хуже, она вернулась к поединку против Лин Чинье. Сегодня был уже четвертый раунд. Лин Чинье, ты и в самом деле посмел обидеть нас, вдову и детей, лишенных отца, ты относишься к нам, как к ничтожествам. Отлично, просто подожди, и семья Ду скоро будет здесь. Ду Цзялань дико жестикулировала и ревела, как львица. Мой двоюродный брат прибудет после обеда. Посмотрим, сможешь ли ты меня тогда игнорировать. Твоя тварь-дочь тяжело ранила моего сына, из-за чего он теперь в таком состоянии. Я не успокоюсь, пока не сведу счеты. Ты сволочь. Вся ваша семья Ду, сволочи и твари. Глаза Лин Сюань Сюань налились кровью. Она скрежетала зубами, словно тигрица. Твой сын заслужил это. Красивое лицо Лин Юйши застыло, когда она узнала подробности. Радуйся, что мы не убили Ду Фэя, когда он пытался сотворить такую гнусь. Сюань Сюань ему почти младшая сестра. Он даже хуже животного. Просто животное. Он этого заслуживает, такова его карма. Очень жаль, что мы не забили его до смерти. Да, да. Семья Лин была охвачена праведным негодованием. Хорошо, отлично. Вы посмели обидеть нас. Ду Цзялань была готова взорваться от ярости, в ее мрачном взгляде читалась только ненависть. Вам всем лучше дождаться, пока приедет мой двоюродный брат из павильона туманности. Уж я-то посмотрю на вас, когда он приедет. Если я не добьюсь справедливости, то покину город Лин и никогда не вернусь. Услышав, что она говорит о Ду Хайтяне, семья Лин тут же замолчала. Ду Хайтянь был одним из пяти великих старейшин павильона туманности, уже давно открыл реалии открытия рождения, к тому же, ходили слухи, что скоро он уже откроет его полностью. Он был намного сильнее Лин Чинье. Под его командованием было три бойца, также открывших реалии открытия рождения. Он был доверенным лицом Лю Юньтао, мастера павильона, который его высоко ценил. Ду Хайтянь был сильнее семьи Лин, не говоря уж о том, что был представителем павильона туманности. Если он на самом деле прибудет сюда, у семьи Лин будут некоторые проблемы. Что? Замолчали? Проглотили свои языки? Ду Цзялань стала еще более надменной и саркастически смеялась. «Лучше слушайте, все. Что касается моего сына, то я намерена добиться справедливости. Эта мелкая тварь должна заплатить». Ее глаза были холодными и темными, как у кобры. Она со злобой смотрела на Лин Сюань Сюань. Лин Сюань Сюань непроизвольно задрожала. Она робко спросила: «Сестра, я поступила неправильно, я принесла неприятности отцу и семье». Замолчав на мгновение, она разрыдалась. «Эта скотина Ду Фэй сошел с ума. Я действительно не могла больше терпеть. Все в порядке, не бойся. Ты не сделала ничего плохого, он это заслужил». Лин Юйши утешала ее, держа за руки. «В горах Божественного Волка мы послужили хорошую службу павильону туманности. Не стоит так бояться духа теня, так что не беспокойся. Если бы я была здесь, то тоже бы ранила его, так что не вини себя». Успокоившись, Лин Сюань Сюань замолчала, и беспокойство покинуло ее нежное лицо. Цин Ле молча наблюдал из-за угла и заметил, что Лин Чинье и Лин Чинши изменились в лице, услышав, что Ду Хайтянь прибудет во второй половине дня. Судя по всему, оба брата заняли жесткую позицию, но на самом деле они страшились прибытия духа теня. Тогда чего оставалось ожидать от семьи Лин? Каждый член семьи Лин проникся беспокойством, даже старейшины. Все замолкли, будто Ду Хайтянь был горой, которая плотно давила им на грудь. Их настроение было крайне тяжелым, будто они не могли дышать. Ду Цзялань и ее компания были наполнены высокомерием, уверенностью в своем покровителе, который мог склонить чашу весов в их пользу с помощью лишь одного клочка бумаги. Несмотря на то, что должность старейшины павильона туманности была не такой уж высокой, этого было достаточно, чтоб надавить на семью Лин. Это поразило Цин Ле, он многое понял про суровую, жесткую иерархию и различия между различными силами. «Мы будем ждать, пока прибудет ваш дядя, и тогда мы решим вопрос с семьей Лин». Ду Цзялань и ее дети нашли место и уселись, видимо, отдыхая перед надвигающейся ссорой. Многие из семьи Лин были удручены, глядя на мать Ду и ее сыновей обеспокоенными взглядами. Лин Чинье нахмурился, кинул взгляд на Лин Чинчжи и позвал Лин Юиши, Лин Фэня и остальных в зал. Он спросил, как прошла поездка в горы Божественного Волка. Услышав вопрос патриарха, они тут же взволновались. Это было чрезвычайно опасно и захватывающе. Лин Ся взял на себя инициативу. «Патриарх, вы совсем не представляете. Можно сказать, мы пошли в цирюльню к самой смерти. Это было чревато опасностью, и из-за Цинле». «Цинле? Цинле? Цинле? Лин Чинье? Лин Чинчжи и Лин Сюань Сюань вопросительно посмотрели на Лин Ся. Цинле пошел? Куда он пошел?» Лин Чинье пристально посмотрел на Лин Юиши. «Неудивительно, что я не видел его в последнее время. Выходит, что он пошел с вами. Что же там произошло? Неужели этот дурак стал бременем? Зачем же он пошел за ними?» — подумала Лин Сюань Сюань. Вздернув брови, она с упреком спросила: «Серьезно, почему вы взяли с собой дурака, когда отправились с миссией по приказу павильона туманности? Вы с ума сошли?» Сказав это, она обнаружила, что Лин Юиши, Лин Фэн, Лин Цинь и Лин Ся изменились в лице, будто что-то было не так. Особенно Лин Цинь и Лин Ся, они смотрели на нее крайне холодно, видимо, недовольные ее словами. Это заставило ее быстро замолчать. Что случилось? Они? Что с ними? Она была сбита с толку. Если бы не тот, кого она назвала дураком, мы бы все погибли. Мисс и Лин Ин встретили бы судьбу, гораздо худшую, нежели смерть. Холодно фыркнул Лин Цинь. Лин Ся присоединился к критике. Если бы не Цинь Ле, мы были бы уже трупами. Младшая сестра, тебе пора забыть о предрассудках. Цинь Ле наш благодетель, вздохнула Лин Юиши, не нужно понимать все превратно. Лин Сюань Сюань не ожидала, что ее слова привлекут гневные взгляды и критику. Она позеленела, затем побледнела и посмотрела крайне смущенно. Что именно произошло? Лин Фэн, рассказывай. Лин Чэнъе оживился в любопытстве. Да, что случилось, что изменило ваше отношение к нему? Присоединился Лин Чэнъе. Патриарх, приехали люди из павильона туманности. Снаружи донеслись панические крики семьи Лин. Кроме старейшины духа и теня приехал еще и старейшина Еинцы. С ними даже мастера. Это выглядит скверно. Пытливые выражения двух братьев, которым была интересна судьба Цинле, резко сменились страхом, когда они услышали неожиданную новость. Одного духа и теня было достаточно, чтоб вызвать головную боль у семьи Лин, а он приехал совсем не один. Оба брата чувствовали, что каменеют. Почему приехал Еинцы? Я не слышал о связях между ним и духа и тянем. Каждый раз, когда появляется Еинцы, за этим следует самое жестокое из наказаний. Что именно мы сделали не так? Почему приехал сам Еинцы? Говорил Лин Чэнъе, крупно трясясь, искривившись от ярости и ужаса. Сюань тяжело ранила Ду Фэя, но этого определенно недостаточно, чтобы он приехал. Кроме того, он всегда действует согласно правилам. Он бы не появился здесь из-за такого незначительного вопроса. Лин Чэнъе чувствовал, как страх растет в его сердце. Еинцы был старейшиной павильона туманности. Там, где он появлялся, происходило жесточайшее наказание. Его появление погрузило каждого члена семьи Лин в глубины ада. Глава 45. Старейшина. Группа бойцов появилась у входа в город Лин. Их лица были холодными и равнодушными. Они были разделены на две группы. Одну возглавлял старейшина Ду Хайтянь, а другую – Еинцы. Они приехали вместе, но все же были отдельно. Ду Хайтянь был высоким и худым человеком с короткими белыми волосами, который был одет изысканно. По его глазам трудно было догадаться, о чем он думает. Еинцы был низким и пухлым. Неизвестно, по какой причине, но его кожа была темной, с зеленоватым оттенком, что делало его внешность весьма странной и жуткой. Глаза его были холодны, а все тело излучало удушающую ауру, от которой хотелось держаться подальше. Он шел бок о бок с Духайтянем. Оба были старейшинами павильона туманности. Еинцы отвечал за внутреннюю дисциплину, а Ду Хайтянь – за внешние боевые действия. Он часто отправлял бойцов сражаться с врагами или охотиться на животных духов. Как правило, обе фракции не взаимодействовали. Однако если кто-то из подчиненных Духа и Теня совершал какое-либо преступление, Еинцы имел право подвергнуть их наказанию. Еинцы был известен своей беспристрастностью. Он наказывал попавшего в его руки преступника соответствующим образом, даже если это был подчиненный кого-то из старейшин. У него нельзя было вымолить пощаду. Слава Еинцы вышла за пределы павильона туманности. Каждый боец в павильоне опасался попасть к нему в руки. «Старейшина Е, что вы думаете по поводу предательства семьи Лин?» — спросил вдруг Ду Хайтянь. Пару дней назад патриарх семьи Фэн Бин, лично сообщил павильону туманности, что семья Лин сговорилась с поместьем расколотого льда во время раскопок в горах Божественного Волка, в результате чего были почти полностью уничтожены семья Фэн и семья Гао, а судьба Лю Яня до сих пор неизвестна. Фэн Бин даже передал письмо от Лин Чэнъе к поместью расколотого льда, сказав, что оно было найдено на теле мертвого члена семьи Лин. На предоставленном письме была подпись старейшины Яняды и уникальная печать поместья расколотого льда. Когда расследование подтвердило, что печать действительно принадлежит поместью расколотого льда, Еинцы был сильно потрясен и лично приехал в город Лин. Надо еще определить, действительно ли семья Лин совершила предательство. По-прежнему требуется дальнейшее расследование. Лицо Еинцы было черным, он говорил мрачно: «Если это правда, то все виновные будут наказаны. Если ваша сестра и племянники участвовали в этом, то они тоже будут наказаны». Услышав это, Ду Хайтянь почувствовал, как холод охватил его сердце. Сухо усмехнувшись, он поспешно сказал: «Старейшина Е слишком много думает. Моя сестра и племянники в ссоре с Лин Чэнъе, поэтому они об этом, безусловно, не знали. Старейшина Е должен провести тщательное расследование, чтоб не обидеть их зря». «Расследование будет тщательным», — равнодушно сказал Еинцы. Ду Хайтянь нахмурился и холодно посмотрел на дома семьи Лин. На полпути к городу он получил известие о тяжких травмах Ду Фэя. Он решил, что семья Лин дорого заплатит за это, а имена Лин Чэнъе и его родственников навсегда будут забыты. Двор семьи Лин. Лин Чэнъе и его брат с тремя старейшинами шли из зала, чтоб приветствовать старейшин из павильона туманности. Члены семьи Лин с тяжелыми выражениями на лицах нервничали и были полны беспокойства. Они обезумели, узнав о внезапном прибытии ейнцы, потому что не знали, что привело сюда старейшину, отвечающего за дисциплину. Ду Цзялань и остальные заметно обрадовались, они волнительно думали: ейнцы на самом деле приехал, сейчас посмотрим, семья Лин, как вы встретитесь с погибелью лицом к лицу. Цинь Ле расположился среди членов семьи Лин, там, где его не было видно. Он ошарашенно наблюдал, как развиваются события. Даже старейшина по дисциплине, даже если это из-за Лин Сюань Сюань, то зачем ему присутствовать лично? Нет, не так, должна быть другая причина. Его мысли возвращались к путешествию в горы Божественного Волка, к рассуждениям Лин Фэня и Лин Юиши. Среди толпы он заметил пару сверкающих глаз. Присмотревшись, он обнаружил, что это глаза Лин Сюань Сюань. Она стояла за Лин Чинье, слева от Лин Юиши. На ее лице отражались тревога, удивление и растерянность, хотя обычно она была презрительна и снисходительна. Цинь Ле был сбит с толку. Мне кажется, или дурак размышлял, была секунда, когда он смотрел ясно и четко. Меня подвело зрение, Лин Сюань Сюань издалека смотрела на Цинь Ле, в ее сердце царил беспорядок. Почему сестра, Лин Цинь и остальные так защищают его? Что произошло в горах? Озадаченная, она не могла ничего сказать. Она не знала, кто был настоящим Цинь Ле, дурак, которого она всегда знала, или этот подросток с ясным взглядом. Мы приветствуем старейшину Я и старейшину Ду в городе Лин. Она смутилась, когда громкий голос отца вернул ее к реальности. Увидев, как медленно приближается Ду Хайтянь в сопровождении ейнцы, на ее лице отразился шок. Ее снова охватило беспокойство, она жалела, что не сдержалась и избила Ду Фэя, что втянула семью в неприятности. Брат, дядя, Ду Цзялань, Ду Хэнь и Ду Фэй ликовали, приветствуя Ду Хайтяня. Ду Фэй, лежащий на носилках, выглядел очень несчастным. Лицо Ду Хайтяня дернулось, когда он увидел жалкое состояние Ду Фэя. Он кивнул Ду Цзялань и другим, что принесло им некоторое облегчение. Один из его бойцов подошел к Ду Цзялань и тихо сказал ей несколько слов. Сказанное осчастливило ее, и она высокомерно посмотрела на Лин Чинье. «Я смиренно приглашаю двух старейшин на переговоры в главный зал», — сказал Лин Чинье, слегка поклонившись. Ду Хайтянь замахал руками и равнодушно сказал: «В этом нет необходимости, мы можем поговорить и здесь». «Хе-хе, а вы смелы, совершили такой поступок, и посмели остаться в городе? Почему вы еще не сбежали к поместью Расколотого Льда? Только не говорите, что они обманули вас и не приняли под свое крыло». Настроение семьи Лин после этих слов стало еще хуже, а сердца заколотились в страхе. Отношения с поместьем Расколотого Льда гарантировали полное истребление, как они могли не бояться? «Могу я узнать, о чем именно говорит старейшина Ду?» Лин Чинье, бледный, как призрак, стиснул зубы и громко заговорил дрожащим голосом. «Семья Лин никогда не взаимодействовала с поместьем Расколотого Льда. Нужно тщательное расследование, и вы смеете отрицать?» Громко воскликнул Ду Хайтянь. «Фэн Бин предоставил нам письмо, которое вы писали старейшине поместья Расколотого Льда Иню Ду. Что еще вы можете сказать в свое оправдание?» «Пусть посмотрит на письмо», — бесстрастно сказал ейнцы. Один из его подчиненных немедленно подошел к Лин Чинье и передал ему письмо. Тот трясущимися руками взял письмо, увидел почерк, очень похожий на свой, печать поместья Расколотого Льда и ответ Яня Ду в конце письма. Лин Чинье будто погрузился на дно замерзшего озера. Он не мог поверить собственным глазам. Он яростно протестовал. «Я даже не знаю никого из поместья Расколотого Льда. Это несправедливое обвинение. Я ни о чем не знаю. Павильон туманности предала семья Фэн, а не семья Лин». Лин Юиши подошла к отцу и заговорила. Фэн Юи сам признал, что у семьи Фэн уже давно были обязательства перед поместьем Расколотого Льда. Они были в сговоре и пытались захватить шахту с солнечным нефритом в горах Божественного Волка. Нас почти уничтожили, это может подтвердить Люянь. Пожалуйста, старейшина Е, расследуйте это дело. Люянь еще не вернулся в павильон туманности. Вполне вероятно, что он уже погиб. Ейнцы сделал паузу и продолжил. Почему бы тебе не объяснить, что именно произошло? Слова Лин Юиши совершенно отличались от слов Фэн Бина. Однако Фэн Бин предоставил письмо с подписью Яня Ду, а у семьи Лин не было ничего, что доказывало бы их невиновность. Однако он был потрясен тем, что Лин Юиши упомянула Лю Яня, и теперь ему было что обдумать. Вот что там случилось. В присутствии членов семьи Лин и ейнцы Лин Юиши подробно рассказала о событиях, не упуская даже малейшие детали. Цин Ле узнал о плане семьи Фэн и уведомил нас заранее. Обороняясь, Цин Ле убил сначала Фэн Луня, затем Фэн Цзе, а в конце заставил Фэн Юй отступить. Цин Ле починил шестиугольный щит Люяня. Цин Ле указал нам правильное направление. Цин Ле достал статуэтку, которая заставила короля волков-демонов пощадить нас, после чего они напали на бойцов поместья расколотого льда и причинили им значительные потери, а Янь Ду сбежал, спасаясь. Чаще всего она называла имя Цин Ле. Каждый раз, когда она называла его, семья Лин и бойцы павильона туманности изумлялись. Они абсолютно не верили в такой абсурд. Лин Чинье и Лин Чинчжи уже давно догадались, что Цин Ле особенный. Услышав сомнительную болтовню в толпе, они с волнением переглянулись. Лин Сюань Сюань была ошеломлена. Ее ум опустел, когда она слушала речь сестры. Действительно, он разведал план семьи Фэн, возглавил семью Лин, помог Люяню восстановить артефакты, заставил волков напасть на поместье. Этого человека я всегда называла дураком. Ее глаза блестели, она поспешно повернула голову, но обнаружила, что Цин Ле уже ушел. Глава 46. Всевозможные неблагоприятные обстоятельства. Абсурд, бред, кто может в это поверить? Выпалил Ду Хайтянь, ввергая толпу в еще больший шок. Он холодно рассмеялся, глядя на Лин Юйши, даже не стараясь скрыть насмешку. Дурак Цин Ле или нет, до сих пор неизвестно. Пусть даже он не дурак. Разве может боец, в самом деле, отступить перед лицом смерти? А то, что он убил бойцов поместья расколотого льда с помощью короля волков, еще более смехотворно. Говоришь, что обычная деревянная статуэтка может управлять королем волков. Да ты издеваешься над нами. Его замечания заставили толпу растеряться. Словам Лин Юйши действительно было трудно поверить, и толпу охватило сомнение. Они начали верить в то, что сил Цин Ле недостаточно, чтобы спасти семью Лин и уничтожить бойцов поместья расколотого льда. «Старейшина Е, вы верите хоть одному ее слову?» — спокойно спросил Ду Хайтянь, задрав подбородок. Еинцы молча размышлял. Слова Лин Юйши звучали слишком абсурдно и нереально, поэтому он тоже не мог им поверить. На самом деле семья Лин была в сговоре с поместьем расколотого льда, в результате чего погибли семьи Фэн и Гао, а также Люянь. Слова Фэн Бина звучат гораздо разумнее и надежнее. Кроме того, у него было письмо. Вы сами проверяли, оно действительно было из поместья расколотого льда. У меня тоже есть доказательства. Ду Цзиолань вдруг вышла вперед, посмеиваясь и коварно глядя на Лин Чинье. Во время помолвки Лин Юйши с этим дураком, подарком с его стороны были 100 пилюль восстановления и 100 пилюль открытия моря. Не может быть, чтоб у семьи Лин были такие сокровища. Она холодно рассмеялась. Думаю, они получили их от поместья расколотого льда. Прекрати клеветать на людей. Это был подарок Цин Ле. Какое отношение он имеет к семье Лин? Бушевал Лин Чинье. Выражение его лица было тревожным. Холодный пот покрыл все его тело. У этого дурака нет ни морали, ни способностей. Откуда он мог заполучить это? Очевидно, вы их скрывали. Прищелкнула языком Ду Цзиолань, холодно рассмеявшись. Я тогда была озадачена. Мне было непонятно, откуда так много пилюли духовных камней, но теперь мне все ясно. Вы получили их от поместья после сговора. Возможно, вы надеялись сделать так, чтоб ваша дочь могла использовать их открыто. Вы действительно так расчетливы. Озноб охватил семью Лин. Они чувствовали приближающуюся катастрофу. Что касается помолвки, то все хорошо это помнили. Они тоже не понимали, откуда взялись пилюли и камни. Они действительно не верили, что это было имущество Цин Ле. Сегодня, после речи Духа Теня и слов Ду Цзиолань, часть семьи Лин начала сомневаться, был ли Лин Чинье в сговоре с поместьем расколотого льда или нет. Их взгляды изменились, они смотрели на Лин Чинье с яростью. Предателей никто не любит, особенно если это члены клана. Это было совершенно непростительное преступление. Увидев подозрительные взгляды членов своей семьи, Лин Чинье и его дочери почувствовали, как мурашки побежали по телу. Лин Сюань Сюань дрожала, стиснув зубы, а ее тело холодело. Лицо Лин Юйши стало чрезвычайно бледным, ее охватила безнадежность. Она никогда не подумала бы, что слова Ду Цзиолань будут настолько резкими, коварными и злобными. Семья Лин недооценила ее коварство. Этого преступления было достаточно, чтобы обезглавить всю семью. Они были обречены на гибель. Я действительно ничего не знаю о тех пилюлях и камнях, все они были подарком Цин Ле. Они не имеют никакого отношения к семье Лин, решительно сказал Лин Чинье. Вы можете доказать, что это досталось нам от поместья расколотого льда. Ду Цзялань молчала с минуту, затем немедленно и решительно повторила: «Любой проницательный человек может понять, что это правда». Ду Цзялань не имела никаких доказательств, поэтому люди не могли подтвердить свои подозрения. «У вас еще есть пилюли?» «Пилюли открытия моря используют, чтобы открыть реалии открытия рождения. Вы ведь еще не открыли его, не так ли?» — безучастно спросил Еинцу Лин Юиши. Ошеломленная Лин Юиши медленно кивнула. «Они все еще у меня. Позвольте мне взглянуть», — приказал Еинцы, вытянув руку. Лин Юиши ничего не сказала, осторожно достала нефритовую бутылку и вежливо предложила старейшине. Еинцы получил бутылку. Он раскрыл ее, и душистые пилюли упали ему на ладонь. Он внимательно рассматривал пилюлю. Через несколько секунд его лицо стало холодным, а сам он резко сказал: «Они на самом деле из поместья расколотого льда». Изящное тело Лин Юиши яростно задрожало, а в глазах у нее отразился шок. Братья Лин и Лин Сюань Сюань чувствовали, как взрываются их головы, словно сами небеса жаждали смерти семьи Лин. Глаза Ду Цзялань, духа и теня их сторонников оживились, лица их стали чрезвычайно восторженными. Это было большим сюрпризом и для семьи Лин. Они стали показывать пальцами на Лин Чинье, Лин Сюань Сюань и Лин Юиши, ругая их, говоря, что они тысячу раз умрут за свои грехи. Для тех, кто вступал в сговор с поместьем расколотого льда, просто смерти было недостаточно. Только Лин Цинь, Лин Фэн и другие, которые пережили нападение поместья расколотого льда в горах Божественного Волка, знали, что семья Лин точно не вступала в сговор. Они по-прежнему оправдывали Лин Чинье. Однако в глазах других людей их отговорки были неубедительными. Многие стали считать предателями их. «Я много знаю о вещах из поместья расколотого льда. На пилюлях есть едва заметный отпечаток разбитой льдинки. Поэтому я уверен, что эти таблетки из поместья». Подняв таблетку, Еинцы указал на ее нижнюю половину, и теперь Лин Чинье все видел. Увидев отпечаток, он тут же замер, словно его окатили ледяной водой. Еинцы не клеветал. На дне пилюли действительно был отпечаток льдинки, который можно было разглядеть только при внимательном рассмотрении. Когда они получили пилюли, они не собирались использовать их, поэтому не открывали бутылку и не знали об этом. «Что еще вы можете сказать?» — спросил Еинцы. Выражение его лица было темным и морозным. «Пилюли мы получили от Цинле, а больше ни о чем не знали. Я призываю старейшину Е вынести справедливое решение», — ожесточенно выкрикнул Лин Чинье. Его глаза покраснели. «Ты еще осмеливаешься говорить перед лицом смерти», — резко выкрикнул Ду Хайтянь. «Но, если честно, в сговоре с поместьем расколотого льда был только патриарх. Он не должен иметь ничего общего с другими, умоляю. Старейшина Е, примите справедливое решение».